— Чей это дворец? — спросил кто-то из толпы. — Он принадлежит одному богатому патрицию, павшему в Иудее, и теперь заперт. Неизвестно, кто будет его наследником. Глухой стон и громкий смех отвлекли внимание Мириам от этого разговора. Оглянувшись, она увидела, что Симон, измученный и изможденный, лишился чувств и упал лицом на землю. Стражи, забавлявшиеся все время тем, что стегали его плетьми для увеселения толпы, теперь прибегнули к тому же средству, чтобы привести его в чувство. Мириам с болезненно сжавшимся сердцем отвернулась от этого возмутительного зрелища и увидела перед собой высокого человека в богатой одежде восточного купца, стоявшего к ней спиной и спрашивавшего у одного из церемонимейстеров: «Правда ли, что эта девушка, жемчужина, будет продаваться сегодня на публичных торгах на форуме?» Получив утвердительный ответ, незнакомец скрылся в толпе. Теперь Мириам впервые за этот день почувствовала, что падает духом, что мужество покидает ее. И при мысли о той судьбе, которая ожидала ее сегодня вечером, у нее возникло желание упасть обессиленной, изнемогающей на землю, и не подниматься до тех пор, пока плети погонщиков не добьют ее на месте. Но вдруг, как луч света во мраке, сладкое чувство надежды проникло в ее грудь. Она стала искать среди окружающих ее лиц то, которое могло ей внушить вновь эту бодрость. Но не в толпе ей следовало искать этот источник внезапной светлой надежды. Вот взгляд ее случайно остановился на том мраморном дворце по левую ее руку, и ей показалось, что одно из окон этого дворца, которое раньше было закрыто ставнями, теперь открыто, но задернуто изнутри тяжелой голубой шелковой занавесью. Вдруг тонкие темные пальцы показались в складках этой занавеси, и сердце Мириам почему-то дрогнуло. Теперь она не спускала глаз с этого окна. Занавесь медленно разделилась, и в окне появилось лицо темнокожей старой женщины с седыми, как лунь, волосами, красивая и благородная, но скорбная. Мириам чуть не лишилась сознания. То было дорогое лицо Нехушты, которую она считала навсегда потерянной для себя. Мириам не верила своим глазам. Ей думалось, что это видение — игра ее расстроенного воображения. Но нет. Вот Нехушта осенила ее крестом, и, приложив палец к губам в знак молчания и осторожности, скрылась за голубой занавесью. У Мириам подкашивались ноги, и она чувствовала, что сейчас упадет, что не в силах сделать ни шагу. А между тем ликторы уже понукали идти вперед. В этот момент какая-то старая женщина из толпы поднесла к ее губам чашу с вином, грубо промолвив: «Выпей, красавица, твои бледные щеки порозовеют, и знатным людям веселее будет смотреть на тебя». Готовая оттолкнуть чашу, Мириам взглянула на говорившую и узнала в ней христианку, часто молившуюся вместе с ней в катакомбах. Она послушно сделала несколько глотков и, с благодарностью взглянув на старуху, продолжала идти вперед. За час до заката, шествие миновав бесконечное множество улиц, украшенных колоннами и статуями, поднялось на крутой холм, где возвышался великолепный храм Юпитера Капитолийского. При подъеме на холм стражи схватили Симона и, волоча за золоченую цепь, увели куда-то из рядов процессии. — Куда и зачем они тебя уводят? — спросила Мириам. — На смерть, — мрачно ответил он. — Я так желаю ее. Цезари сошли со своих колесниц и встали на вершине лестницы у алтаря. На остальных ступенях позади них становились по порядку другие участники триумфа. Затем наступило продолжительное ожидание чего-то, но чего Мириам не знала. Вдруг показались люди, бегущие по направлению от форума, для которых в толпе царедворцев была предусмотрительно оставлена свободная дорога. Один из людей, бежавший впереди всех, нес какой-то предмет, завернутый в материю. Представ перед Цезарями, он сбросил ткань и поднял перед ними вверх, так что мог видеть весь народ, отрубленную седую голову Симона, сына Геора. Этим всенародным убийством мужественного неприятельского полководца завершался триумф римлян. При виде этого кровавого доказательства трубы загудели. Знамена стали развиваться высоко в воздухе, а из полумиллиона глоток вырвался громкий крик торжества. Крик толпы, опьяненной своей славой, своей жестокой местью. Затем перед алтарем всесильного божества Цезари принесли жертвы благодарности за дарованную им и их оружию победу. Так завершился триумф Веспасиана и Тита, а вместе с ним и печальная история борьбы иудейского народа против железного клюва и когтей римского орла. Часть 23. Невольничий рынок. Незадолго перед рассветом, в самый день триумфа, в тот момент, когда паланкин, где находилась Мириам, в сопровождении Галла и стражи проходил мимо храма Исиды, в город въезжали на измученных конях двое всадников, одним из которых была женщина под густым покрывалом. «Судьба благоприятствует нам, нехушто», — произнес мужчина взволнованным голосом. «Мы, по крайней мере, не опоздали ко дню триумфа. Видишь, войска собираются у садов Октавиана». «Да-да, господин, не опоздали. Но скажи, куда мы теперь направимся и что станем делать? Быть может, ты пожелаешь явиться Титу?» «Нет, женщина, я не знаю, какой прием ожидает меня, пленника иудеев. Но ведь ты был пленен в бессознательном состоянии, благородный Марк, и не виноват в этом. Конечно, но закон гласит, что ни один римлянин не должен поддаваться врагу, а, будучи пленен во время бесчувствия, должен заколоть себя, придя в сознание, как должен был сделать и я. И что я и сделал бы, увидя себя в руках иудеев, но ты знаешь, что все сложилось иначе. Однако, если бы не Мириам, я, не задумываясь, наложил бы на себя руки. Теперь же постараемся добраться до моего дома близ бань Агриппы. Триумфальное шествие должно пройти перед окнами этого дома, и если Мириам будет в числе пленниц, то мы увидим ее. Если же ее не будет, то или она умерла, или отдана Цезарем в дар кому-нибудь из его друзей. Здесь толпа была так велика, что они с трудом прокладывали себе путь, пока, наконец, Марк не остановился перед мрачного вида мраморным зданием на Агрипповой дороге. Дом этот казался совершенно вымершим. Посмотрев на запертые наглухо ставни и двери, Марк объехал кругом и постучался в боковую калитку дома. Долго никто не отзывался. Но, наконец, сквозь узкую щель раздался дребезжащий старческий голос. — Уходите! Здесь никто не живет. Это дом Марка, павшего на иудейской войне. Кто ты такой, что пришел тревожить меня? — Отвори, Стефан! — повелительно произнес Марк. — Что ты за слуга, если не узнаешь своего господина? Маленький сморщенный старичок в коричневой одежде песца глянул в щель наговорившего и, всплеснув руками, в радостном удивлении воскликнул: «Клянусь копьем Марса, да это сам благородный Марк! Добро пожаловать, господин мой, добро пожаловать!» Нехушто ввела коней во двор, затем вернулась к калитке и заперла ее на все засовы. «Почему же ты думал, Стефан, что я убит?» «Потому, господин, что о тебе не было вестей, а так как я знал, что ты никогда не опозоришь ни чести своего славного имени, ни римских орлов, которым служишь, допустив, чтобы тебя взяли в плен, то решил, что ты с честью пал в бою. Слышишь, женщина, что говорит мой слуга и вольно отпущенный?» — обратился Марк к Нехуште. — Тем не менее, Стефан, то, что и ты, и я считали невозможным, случилось. Я был захвачен в плен, хотя не по своей вине. — О, утаи это, господин, от всех! Утаи! Двое таких же несчастных осуждены идти нынче в шествии триумфа со связанными за спиной руками и позорной доской на груди, надпись на которой гласит: «Я римлянин, который предпочел позор смерти». И тебе, господин, может грозить та же участь. — Молчи, старик! — воскликнул Марк, весь бледный. — Молчи и прикажи рабам приготовить ванну и обед. Мы нуждаемся и в омовении, и в питании. — Рабов здесь нет. Я отослал их на работы в поля, а лишних продал. Здесь остались только я, да одна старая невольница, которая все приготовит. — А деньги у нас есть? — О, денег много. Я даже не знаю, куда их девать. — Они могут мне понадобиться сегодня, — сказал Марк. Старик поклонился и вышел. Время было около полудня. Марк, выкупавшийся, натертый благовонными маслами, одетый во все новое, стоял теперь в одном из великолепных залов своего дома и смотрел сквозь просвет в ставни на двигавшееся мимо окон торжественное шествие триумфа. К нему подошла Нехушта, переодетая в чистые белые одежды, омывшаяся и прибравшаяся после продолжительного пути. — Узнала ты что-нибудь о ней, Нехушта? — спросил Марк. — Кое-что, господин. Она должна следовать перед колесницей триумфатора, и затем ее продадут на торгах в форуме. Из-за нее, говорят, произошла страшная ссора между Цезарями и Домицианом, который хотел получить ее себе в дар. — Ссора из-за нее? Боги, вы восстали против меня, если дали мне в соперники Домициана! — воскликнул Марк. «Почему, господин? Твои деньги не хуже его денег. Я отдам за нее все до последнего обола, но это не спасет меня от ненависти и мести Домициана». Обол — мелкая весовая и денежная единица в Греции и Риме. «К чему тревожиться раньше срока? В свое время успеешь нагореваться», — сказала Нехушта.